На утренней дойке заспанный Гош работал вяло, но на вечерней проявил усердие, неожиданно почти догнал обещчиков. «Немного еще подучишься и обставишь любого из нас», — заверил его цыган. «И не забывай, что старый опытный цыганский дойер всегда готов с тобой поделиться секретами мастерства. Всего за 10 баксов. Молодец, Гошка. Умелые руки». За последние два слова он запнулся языком, и на лице его неожиданно заиграла улыбка совсем другого толка. «Слушайте, регуляторы!» Повернулся он к объездчикам, переливающим молоко из ведер в бидоны. «Мы, конечно, не настоящие индейцы, а даже совсем наоборот. Но что нам стоит учинить набег на близлежащие вигвамы и умыкнуть себе по хорошенькой скво?» Большой от неожиданности чуть не уронил ведро. «Цыган!» — сказал он. «Ты не цыган. Ты Чингачгук. Ты мудр, как великий змей». «Ага, как гадюка», — ехидно поддакнул ему Костя. «А пулю в голову не хочешь?» «За что?» — удивился Большой. «Где ты ее возьмешь, эту скво, так, чтобы без кровопролития? Да с тобой еще и не каждая пойдет». «Это почему же?» На этот раз Большой даже обиделся. Ведро нехорошо задрожало в его могучей лапе. «Потому что ты ненормальный», — объяснил Костя. Большой выразительно сплюнул под ноги и снова занялся молоком. «Забыл», — признался он. «Каждую ночь девчонки снятся. Какие? Непонятно. Но очень хорошие». «От души соболезную. Нереально это, брат». «Если правильно себя повести», — сказал цыган, — «можно сойти за нормального». «Это на первые 10 минут», — помотал головой Костя. «А потом обязательно что-нибудь не то брякнешь или посмотришь как-нибудь не так». «За 10 минут управиться можно», — мечтательно проворковал цыган. «Их всех давно поделили», — сказал Костя. «Держат на коротком поводке. Как ты с ней познакомишься? Хотя бы и на 10 минут. На квартиру же не зайдешь. Братва рога отвинтит. Рынок тоже сомнительно. А нас, к тому же, с нашими безумными рожами вся Тула знает». «Зачем нам Тула?» — не унимался цыган. — К чему нам этот злобный городишко? Надо пошарить по тем местам, где мы еще не успели засветиться. Регуляторы, даешь экспедицию, разведку боем, по белым пятнам на карте Родины. — Новомосковск, — оживился Большой. — Заодно упрем трейлер стирального порошка. — Кровь с простыней отстирывать! — взревел цыган. — Почему кровь? — не понял Костя. — Георгий, — потребовал цыган. «А ну-ка, закати регуляторам лекцию о женской физиологии. По 10 баксов с носа». «А...» — Костя слегка порозовел лицом. «По-моему, я об этом что-то помню». «Я тоже», — признался Большой. «Но мало». Гош поднялся с низкой скамеечки, на которой до этого сидел, и зачем-то пнул ее сапогом, чуть не опрокинув заодно полное молока ведро. Пестрая корова неодобрительно переступила с ноги на ногу. «Ты чего?» — спросил цыган. «Я что-то не то сказал?» «Да нет», — соврал Гош. «Так, промелькнуло. Ерунда. Левая передняя, правая задняя, правая передняя, левая задняя. Или наоборот, с правой...» «Это уже не женская физиология», — заметил Костя. «Так, кто у нас здесь главный по навозу? Опять я?» «В такой последовательности четвероногие перебирают лапами», — сообщил Гош, уходя вглубь коровника, будто бы за вилами. Цыган подобрал его ведро и понес к бидонам. На полпути он оглянулся. Плечи у Гоша были неестественно опущены. «Вспомнил что-то!» — заговорщически прошептал цыган объездчикам. «Прабаб!» «Эй, регуляторы!» — крикнул за ворот Белый. «Вы там заснули! Помогите мне с этой косилкой, а? Рук не хватает!» «Между прочим, кого в косилку запряжем?» — вспомнил о животрепещущем вопросе цыган. «Тебя», — сказал Костя, — «чтобы о бабах поменьше думал». В дальнем углу коровника Гош рассматривал свои руки. Пальцы дрожали. Не от усталости, нет. От внезапно пришедшей и очень сильно ударившей по нервам догадки, что на одном из них могло сверкать золотом кольцо. И не только у него. Он понимал, что ему не может, не должно быть так больно от этой мысли. Как складывалась его личная жизнь, он совершенно не представлял. Более того,